Глава 13. 4:30, 5:30 в Инляндии. Теодхар Ренгсад, оставив противника за спиной, быстро продвигался в сторону портала, внимательно оглядываясь по сторонам, прислушиваясь к сумеречному лесу. Не идет ли по следу враг Дар-Мон-Шир? Не окружают ли твари наподобие тех, от которых им с врагом пришлось отбиваться? Пока было чисто. То ли к месту боя собралась вся окрестная нежить, то ли ближе к утру она была тут не так активна. Хотя по опыту генерал знал, что нападает она и днем, и ночью, и лишь некоторые виды таких тварей выходят только ночами. Дар-Мон-Шир за ним не пошел. Все же колдун был умен и понимал, что кулаки против меча не сработают, хотя мог бы попытаться ударить ментально, но, видимо, ему требовалось для этого посмотреть противнику в глаза. То, почему сам Ренгсад отпустил его, он объяснял себе с трудом, но однажды, приняв решение, не сомневался в нем. Ренгсад мало чего боялся в двух мирах, но местная нежить вызывала в нем почти физиологическое отвращение. И то, что колдун не оставил его перевариваться еще живым в утробе чудовища, а вытащил, хотя рисковал свалиться обратно сам, заставило его испытывать что-то похожее на благодарность. А еще Теодхар неохотно признался себе, что, изучив противника, понял его повадки, его способ мышления, увидел странное умение смеяться в самые жуткие моменты, ощутил нечто вроде симпатии, что не помешало бы ему убить его при необходимости. Но ее уже не было. В любом случае боги накажут за проигрыш. Даже захватив он колдуна и потребуя от командира его армии отступить или сдаться, Ренгсад уже понимал, что колдун предпочтет погибнуть, но не стать причиной проигрыша. А командир его войск достаточно хладнокровен, чтобы не поддаться на шантаж. Да и не восстановит это разбитую армию. Нет у Теодхара больше армии. Можно было, конечно, захватив колдуна, явиться в лагерь у врат, собрать остатки сил и снова выступить на Норбидж. Но он и так высосал все силы из отрядов, оставленных по всей Инляндии. Поставил все на этот бой. Сейчас по поселениям страны остались группы нейров для поддержания порядка, такие крошечные, что любое организованное сопротивление опрокинет их. Из малых городов все силы и вовсе были выведены к Норбиджу. А еще Ренгсад понимал, что ментально колдун Дар-Мон-Шир сильнее него и в любой момент может перехватить управление телом, заставить вскрыть себе горло или пойти на свои же отряды. Повезло, что после спасения из пасти гигантской нежити удалось застать врага врасплох, да и что мечом дернуть Ренгсад успел бы быстрее, чем колдуну удалось бы его подчинить. Теперь оставалось понять, что же делать дальше. Захватить стрекозу, проникнуть обратно на лортах и идти к Мирвану, присоединиться к нему, как побежденный на севере Рудлога Виса-Асх присоединился к победившему в Блакории Мангтешу, встать под его меч, как вассал. Ренгсад мрачно сплюнул. Идея была не то чтобы плоха, но ему, победоносному генералу, просить о покровительстве? Покойный ныне отец убил бы его на месте, а братья вычеркнули бы из рода. Тмирван был самым старшим и спокойным из выделяемых Идхиркасом тханоров, поддерживающих империю в целости, подавляющих мятежи и тех, кто посмел пойти против воли императора. Он был идеальным подчиненным и никогда не стремился к власти, не участвовал в грызне остальных теодхаров, поощряемый императором, и был единственным, кого Ренгсад уважал. Ренгсад прекрасно понимал, зачем император сеял рознь. Даже если двое из теодхаров договорились бы, они могли сместить Идхиркаса. Но старик был жесток и хитер, и каждый бы доложил на другого, приди тот договариваться – так, как посчитал бы, что его проверяют. Нет, к Тмирвану нельзя. Верный вояка, скорее всего, пленит его, чтобы дождаться воли богов, и выведет обратно в новый мир под их суд. Тогда что остается? Лететь в свои земли, в свою твердыню, окапываться там и ждать, удастся ли богам выйти на Туру? Или не удастся? Его найдут и в твердыне. А если да, то он будет жить. И после ухода богов можно будет идти на Лакшию, ибо кто бы ни сидел в ней сейчас, он не потерпит существования Рангсата как угрозы своей власти и велит убрать его войной или предательством. Или остаться здесь, на Туре. Леса здесь густые и обильны, можно будет построить дом и жить в чащобе до конца жизни. Он вспомнил о нежити и ускорил шаг. Да и разве дело ему, взявшему столько твердынь и почти победившему колдуна Дар-Мон-Шира, чахнуть в глуши, опасаясь, что на него наткнется патруль? Здесь не построишь свою твердыню, не станешь властительным Тханором. Нет, ему мил Лортах. Пусть на Туре много чудес, которые он хотел бы видеть и у себя дома. Обладая цепким умом, Рангсат оценил и бытовые прелести, и военные достижения. Но здесь он проигравший беглец. И выиграют боги или проиграют, хотя разве они могут проиграть? Его участь предрешена. А там, без богов, он будет сам себе хозяин. Возможно, никто и не узнает, что он проиграл. А если и узнает, во главе верной армии, защищенной крепкими стенами родовой твердыни Ренхис, на обильных и тучных землях далеко от моря, там, куда океан не дойдет еще долго, он сможет заткнуть рты и стать во главе империи. Как воин, служащий Нерви, он испытывал тяжелое раздражение от того, что проиграл. Как боец, понимал, что сделал все возможное, и наказывать его не за что. Он не совершил ни одной ошибки, он действовал тонко, уверенно и предусмотрел все. Просто враг оказался удачливее и сильнее. Но его накажут просто потому, что он разочаровал и не справился. Накажут за верность и стремление к победе, и это несправедливо. А на Лортахе можно будет выжить и без богов. И если здесь люди так бьются, то что же могут местные боги? И не станется ли, что боги Лортаха не победят? Для Рангсата это была такая внезапная и кощунственная мысль, что он замер, мотнув головой, а затем быстрее двинулся по лесу. Через время удалось захватить мысленно не стрекозу, Охонга, подозвать его и взобраться на спину, и понестись в сторону пульсирующих врат. Около них царило беспокойство. Нейры палили вверх из гранатометов, то и дело поднимались ввысь новые стайки стрекоз. Рангсат присмотрелся и выругался. В небесах бились драконы, а защищал их колдун Дармоншир в змеином обличии. На миг мелькнула мысль самому оседлать Раньяра, призвать всех крылатых инсектоидов из округи и попробовать еще раз вернуть себе честь и славу, и доспехи, но он уже знал мощь колдуна и понимал, что Раньяров, оставленных у врат, не хватит, чтобы его победить. Разве что просить Раньяров у Тмирвана и возвращаться сюда, или ждать, удастся ли колдуну проникнуть внутрь и встретить его там во главе отряда, и там уже захватить? Встречные наемники узнавали прославленного генерала, с удивлением расступались. Он ехал, выпрямившись, глядя поверх голов, но ощущал себя голым. Белые доспехи остались у колдуна, и только верный меч был при нем. Сюда еще не дошли слухи о проигрыше, но вот-вот долетят стрекозы с теми, кто успел сбежать после битвы, и тогда его могут и свои не пропустить. Однако пока что на пути никто не вставал. Сверху донеслось шипение, и Рангсат поднял голову. Белый клубящийся змей смотрел на него с небес, и Рангсат увидел, как тот вытягивается стрелой, чтобы рвануть вниз, схватить, снова пленить. Как колдун стал бы спасением для Рангсата, так и Теодхар стал бы спасением для друга колдуна. Генерал усмехнулся и подал Охонгу мысленный приказ за секунду до того, как в глазах змея созрело решение. Охонг прыгнул в портал и вынырнул с той стороны из врат, самых близких к трем сопкам, которые впервые на памяти Рангсата извергались. Ближайший поток лавы неторопливо двигался параллельно рукаву реки. Внизу появление победоносного Теодхара вызвало недоумение. Рангсат неспешно вел Охонга вперед, перед ним расступались нейры, склоняли головы патрули, застывали, привлеченные ментальной силой, сидящие на земле, подобно псам в ожидании охоты, невиджи. Но в глазах людей он видел настороженность и опаску. Почему Теодхар один? Почему он в таком виде? Где его свита? Где армия? «Эй, люди!» — крикнул он высокомерно, чтобы сбить неизбежную мысль. «Пролетали ли здесь жрец Имитиша и мой связной Орвехши?» «Да», — крикнул ему патрульный. «Ему привезли колдуна пленника. Его понесли к Тмирвану». И наемник указал рукой в сторону центра долины, туда, где стоял лагерь Тмирвана, и ныне сияли новые врата, в которые то и дело входили большие отряды всадников на охонгах. Рэнгсат вспомнил, как сам выходил в Инляндию во главе почти сотни тысяч бойцов и десятков тысяч инсектоидов, как был полон азарта и боевого предвкушения, и вновь ощутил на зубах вкус крови и проигрыша. «Хорошо», — бросил он и направил Ахонга к ставке Тмирвана. «Немного отъедет от скопления нейров, подзовет стрекозу и полетит в свои земли». И тут заревело, потемнело, затряслась земля, закричали люди. Ахонг прыгнул в сторону, другую, сшибся с вставшим на дыбы Тхаухонгом. Отлетел, Рэнгсат оглушенный поднял глаза и увидел, как низвергается в портал Нерва. И в это время на Теотхара кувырком налетела стрекоза, задев крылом. Он почти увернулся, но удар пришелся по голове, и он на мгновение обмяк на несущемся куда-то Ахонге. Тот не реагировал ни на ментальное воздействие, ни на управление рычагом. Он бежал, а на глазах Рэнгсата в порталы входили новые боги. В конце концов в инсектоида врезался еще кто-то, Рэнгсата вышвырнуло из седловины, и он упал на землю, потеряв сознание. Люк Дармоншир. Драконы, на помощь которым полетел Люк, были крайне измотаны. Их было около десятка, ничто по сравнению с количеством раньяров, защищавших портал, и рвались братья по воздуху к сияющему цветку на голом упорстве. Половина из них пыталась отвлекать стрекоз, вторая половина — поднырнуть под стаю и влететь в портал. Но их не пускали, и бой то и дело превращался в погоню огромных роев стрекоз за драконами, которые, чтобы спастись, поднимались высоко в небо, туда, где силы крыльев раньяров уже не хватало. При появлении Люка они воспряли духом. Дармоншир запустил несколько вихрей и ворвался в рой стрекоз, вьющихся над порталом плотным куполом, разметал их, давая драконам передышку. «Прячьтесь под мой щит!» — мысленно приказал он, и уставшие крылатые бойцы один за другим скользнули под защиту. Снаружи стучали о стенки щита раньяра. Внизу орали люди, указывая на него пальцами. Прогремело несколько выстрелов из гранатометов, но все прошли мимо. Люк создал еще один вихрь, предыдущие слишком быстро развеялись, да и щит, казалось, стал гораздо меньше и слабее, будто совсем немного, и вся эта копошащаяся масса инсектоидов сможет продавить его. Мелькнула неприятная мысль, что он снова может обернуться в воздухе. «Зато упаду сразу в портал», — подумалось Люку с нервной веселостью. «Владыку успели унести в Нижний мир?» — спросил он у братьев по воздуху. Те парили вокруг, расслабленно раскрыв крылья, окрашенные кровью и слизью. «Уже давно, около 2 или 3 часов назад», — ответил один из них, и Люк с досадой щелкнул клювом. «Мы, когда летели, попытались прорваться за ним, но нам пришлось отступить с началом бури, а как только она немного утихла, мы снова начали бой. Хорошо, что ты появился, брат. Наша задача — спасти владыку даже ценой жизни». «Наши цели совпадают», — откликнулся Люк. «Но, владыке, ваша смерть не поможет. Я смогу пробить проход в этих стаях, провести вас вниз под моей защитой. Но сможете ли вы биться в человеческом обличии? Хватит ли у вас сил, или это будет самоубийством?» «Хватит», — ответили сразу несколько бойцов, но он понял, почувствовал, что нет, что они все там погибнут. Люк, ломая стрекозом крылья и разметывая их ураганом, присмотрелся к порталу. Тот словно стал больше, и лепестки стали светиться сильнее, и завис, размышляя. Сейчас лететь вниз — это безумие. Не сможет же он драться там голыми руками. Его снимут первой же стрелой. И даже если он сумеет создать щит, сколько тот продержится в немагическом чужом мире? А вот если бы он не упустил Рэнгсата, все могло быть проще. Дармоншир снова глянул на портал и не поверил своим глазам, и вытянулся струной, потому что внизу, за завесой из роящихся, нападающих на змея-стрекоз, несся на Ахонге к вратам сбежавший генерал. Отсюда, с высоты, Рэнгсат выглядел деревянным солдатиком на твари размером с паука. Генерал поднял голову, и они встретились взглядами. Люк заколебался буквально на секунду, думая, как уберечь соратников, находящихся под его щитом, когда он рванет вниз, и как уберечь их на той стороне, когда Тиотхар прыгнул в портал, а навстречу змею поднялась очередная стая раньяров. Люк досадливо зашипел. Он понимал, что вряд ли успел бы переместиться достаточно быстро, чтобы схватить врага, что стрекозы бы его задержали в любом случае, но ощущение, что он опять напортачил, щекотало клюв. Что же делать? Как спасти Нории? С другой стороны, ведь Рэнгсат не единственный аристократ на Лортахе. И если лететь вниз за Нории, то, подготовившись как следует, задача ведь не сгинуть там, а спасти друга. «Мы погибнем там, если пойдем как есть», — сказал он драконам. «Но оставить Нории без помощи нельзя. Ищите кого-то из командиров, кого-то в богатой одежде, их аристократов. Лучше нескольких. Получится захватить, я смогу заставить их отнести нас вниз и там расспросить, куда дели Нории». Возможно, драконы восприняли идею скептически или, наоборот, воодушевленно. Люку не довелось это узнать, потому что портал вдруг засиял, выбросил вверх лепестки, и их всех подбросило воздушным потоком, закрутило, завертело, как в мясорубке, смешивая людей, инсектоидов, драконов и змея. И Люк, отлетев далеко в лес, сломал стволы защиты, а после, едва успев ее снять, покатился по земле, надеясь, что он не раздавит своих же братьев по воздуху. Остановился, вцепившись лапами в землю. Впереди, среди сломанных деревьев, белели драконы. Все шевелились, кто-то уже обернулся человеком и бежал к Люку. Тряслась земля, нарастал грохот, будто из-под земли несся наверх гигантский груженный состав. Герцог поднял башку и с трепетом, переходящим в панику, увидел, как в объятиях молний и черных вихрей, каждый из которых был в сотню раз больше того, что мог создать сам Люк, поднялась из портала фигура чудовищного бога. Человеческое тело на паучьем торсе, искаженное предвкушением и радостью морда-лицо, две руки со странными круглыми клинками и две лапы-лезвия. От него веяло такой агрессией, что хотелось прижаться к земле и заскулить, подчиняясь. Ветер сошел с ума, швыряясь стволами деревьев, стрекозами и ахонгами. К богу-пауку рванулась огненная громада, обдав всех жаром и заставив стволы затрещать. И начался божественный бой. Портал схлопнулся, заставив деревья пригибаться к траве и ломаться. Хруст стоял такой, будто сама земля скрипела зубами. Бог-паук отступал в сторону моря. Ударил в него второй соперник, и Люк, уже перестав ощущать страх от шока, с благоговением узрел своего первопредка. Так похож был ураган в человеческом обличье с хвостом из ветров, напоминающим змеиный, на свое воплощение, спящее вечным сном в хрустальной усыпальнице. А затем поднялась из океана прекрасная женщина со строгим лицом, вскинула клинки, в лицо повеяло соленым йодистым ветром. Драконы застыли так же, как змей, и Люк, кинув на них взгляд, вспомнил, зачем они здесь. «Нужно уходить!» — крикнул он, чуть не сорвав голос. «Есть надежда еще попасть в соседний портал за столицей!» Драконы повернулись к нему и вновь застыли, держась за деревья, за сломанные стволы, и что-то стали кричать ему, неразличимое в грохоте. «Что?» — заорал Люк. «Я вас не слышу!» Они тыкали пальцами куда-то за его спину, и он сначала почувствовал, как веет оттуда опасностью и тленом, как словно чудовищной плитой придавило желанием умереть, а затем развернулся и увидел темную громаду второго бога, похожего на страшного богомола с человеческим торсом в доспехах, окутанного огненным маревом и держащего в одной руке длинный клинок, а в другой — странный колокол, похожий на череп какого-то древнего гиганта. Колокол этот был полон огня, который бог и выплеснул плетью в сторону наседающих на паука противников. Огненная дуга пролетела над головой Люка. Стало жарко дышать, опалило макушку. В бога богомола врезалась секира, а проявившийся словно ниоткуда хозяин лесов, серый как скала и яркий как янтарь, сжал врага в медвежьих объятиях и перекинул через себя в сторону моря. «За мной!» Нервно заорал Люк, обернулся змеем, рванул в сторону и ввысь от опадающей огненной дуги. От страха он взлетел высоко, очень высоко, утянув за собой вихревыми петлями драконов. Внизу полыхали реки огня, корчились в нем леса и поля. Есть ли вообще где-то сейчас на Туре безопасное место? И что будет с Мариной, с родными, если вот такое чудовище наступит на Вейн? Он зашипел и ускорился. «Куда мы летим?» — нагнал его вопрос одного из драконов. «Во дворец. Там есть маг, которая нам поможет уйти отсюда. Вейн. А там я уже смогу связаться с Рудлогом и узнать, остался ли открытым хотя бы один портал». Царица Ипоталия тоже получила звонок от службы безопасности Бермонта и отнеслась к полученной информации как правительница страны, от которой зависели миллионы человек. Но она не стала приказывать своим людям прятаться в подвалы, хотя и передала во все храмы просьбы молиться и питать жертвами богов. Царица, взяв с собой старшую внучку Агриппию, которой только-только исполнилось 6, вошла в теплое полуночное море, играющее бликами и отражающее миллиарды звезд, и нырнула в толщу воды. А там, зависнув на глубине рядом со счастливо осматривающейся внучкой, о, этот восторг дети воды проносят сквозь жизнь! Призвала своего верного коня, Аргентрила Сребробокова, и, держась за его гриву и прижимая к себе серьезную Рину, стрелой направила его к подводной усыпальнице первоматери Сирены. Там по-прежнему было спокойно, колыхались водоросли вокруг ажурной гигантской лилии, росшей на дне, и спала вечным сном в большой раковине женщина с перламутровой кожей и мягкой улыбкой на лице, а огромный дух Окта Марис, оплетший гробницу щупальцами, приветственно завибрировал, увидев царицу. Малышку Агриппию он уже знал, Талия брала сюда всех девочек, даже двухлетнюю Ниту. Царица и маленькая царевна постояли перед местом упокоения, склонив головы и прошептав молитву с просьбой о мире и защите. А затем Талия направилась к алтарю, большим куском бирюзы, вросшему в стену гробницы, и вложила руки в углубление, и даже не дрогнула, когда ладони пробили бирюзовые шипы. Рина закусила губу от жалости. Она уже знала, что ей тоже придется это сделать, и страшилась этого. И гордилась бабушкой. «Можно я?» — попросила она, и Ипоталия кивнула после мгновенного колебания. Девочка сняла с пояса сделанный из перламутра ритуальный нож и порезала себе ладонь. И, протянув ее к алтарю, наблюдала, как ее кровь смешивается с кровью бабушки. «Это моя внучка, будущая царица!» — с тихой гордостью проговорила Талия алтарю. «Я никогда не просила тебя о помощи». Она не снимала рук с шипов. Кровь расходилась вокруг, текла вверх, и вода над ней начала закручиваться гигантским перевернутым водоворотом, поглощающим драгоценный дар и все расширяющимся. «И никто из моих прабабок, кроме самой Сирены, не просил. Но сейчас прошу, помоги, Ифталасиос, старейший дух моей стихии». Без твоей помощи Маль Сирена не выстоит. Стань для острова щитом, старейший. Стань для моря якорем, великий. Кровь все текла, текла, собираясь в вуали, улетавшие вверх, в бесконечный красный водоворот, который наливался перламутром. А затем он весь всосался в алтарь. Руки царицы мягко отбросила от бирюзы, уже зажившие, залеченные родственной силой. И она взяла руку внучки и тоже залечила ее. «Ты очень отважная моя рыбка», — сказала она, ласково обнимая девочку. «В семье Таласиус и Фимония всегда было много любви, а когда погибли сразу 3 царевны, оставшиеся в живых стали настолько нежны друг другу, насколько могут стать только люди, осознавшие, как хрупка жизнь». Так они и стояли, обнявшись, когда услышали низкую, тяжелую вибрацию. Духи, вьющиеся вокруг усыпальницы праматери, начали возбужденно носиться туда-обратно. — Это он, бабушка? — со страхом и восторгом спросила Рина. — Да, — ответила Ипаталия, испытывая то же самое, что и внучка. Она взмахом руки подозвала Аргентрила и помчалась с царевной сквозь толщу воды, огибая огромный остров. Водяной конь дельфином выскочил на поверхность, когда они вышли из жемчужного моря, разделявшего Мальсирену и Инляндию с Рудлогом, в лазурный океан. Но сейчас океан был почти черен, и двигался на остров издалека огромный серебристо-звездный купол воды, все увеличивающийся и увеличивающийся в размерах. Вот он приблизился километра на два к берегу и еще приподнялся. Италия послала верного коня вперед, к старому великому духу, чтобы выказать уважение. Его круглая башка возвышалась в ночи над океаном, сияющей звездами горой, и множество глаз смотрели на царицу, светясь серебром и лазурью. Она подплыла почти вплотную, встала на спину коня и поклонилась вместе с Риной. — Спасибо, — сказала Ипаталия тихо, — спасибо тебе, великий. Я знаю, что это истощит тебя, но надеюсь, что все закончится раньше, чем ты устанешь. В ответ в древний Ифталасиос выбросил вперед тысячи сверкающих щупалец. Они оплели Мальсирену по бокам, перелетели через нее и опустились за островом, врезавшись в каменистое дно, сплелись жгутами и решетками, превратились в прозрачный, переливающийся звездной пылью купол. Исполинский водяной кракен погрузился в воду, насколько мог, раздался тяжелый вибрирующий выдох. «Наша мать создала и тебя, и меня, для того, чтобы мы хранили Мальсирену», — раздался в голове Талии его гулкий, вибрирующий, напоминающий рокот волн голос. «Если бы ты не позвала крохотное сердце океана, я бы пришел сам. А теперь...» «Иди, я позову тебя, если почувствую, что слабею, и мне опять понадобится твоя кровь».